Когда дважды венчанный вышел на дорогу, он вздохнул облегченно и успокоенно. Единственный опасный соперник сам в любовном своем ослеплении устранил себя с его пути. Спина старика выпрямилась, и, сокращая путь, он бодро зашагал в гору по белым камням русла высохшего горного ручья. Дважды венчанный переходил из города в город, из деревни в деревню, переплывал с острова на остров. Славное имя его открывало перед ним все двери, делало его повсюду желанным гостем, но нигде не находил он той, которую искал. Однажды в месяц ветров за морем он увидел у городских ворот едущую на мулах восточную царевну, остановился и с минуту жадно смотрел на ее сверкающую красоту. «Может быть, она?» Но сейчас же преодолел себя, отвернулся и решительно зашагал дальше. «Может быть, значит, не она. Истинная красота, как светляк. Когда ночью ищешь его в лесу, часто бывает, вдруг остановишься. Стой! Кажется, он. Кажется. Не останавливайся. Иди дальше. Это белеет в темноте камушек или цветок. Это клочок лунного света упал в чаще на увядший листок. Когда ясным своим светом, пронзая темноту, засветится светляк, тогда не спрашиваешь себя. Тогда прямо и уверенно говоришь: это он. Месяц шел за месяцем, отшумели на море равноденственные бури, осыпались листья с дубов. Ледяной ветер гнал по долинам сухой шуршащий снег, и опять наступила весна, а дважды венчанный все странствовал. Был месяц фиалок, путник расположился на ночлег на песчаном берегу бухты. В теле была усталость, в душе отчаяние. «Никогда, никогда не найду я того, чего ищу. Не найду, потому что не способен найти». Сегодня вечером он шел тропинкою по горным перевалам и любовался всем, что видел вокруг. А теперь, когда сумерки одели горы, когда в теплом ветре издалека несся запах фиалок, ему казалось, там все прекраснее, таинственнее и глубже, чем он сумел увидеть вблизи. А пойдет туда, и опять красота отодвинется, и опять будет хорошо, но не то. Что же это за колдовство в мировой красоте, что она вечно ускользает от человека? Вечно недоступна и непостижима, и не укладывается целиком ни в какие формы природы. Оглянулся дважды венчанный на все, что сотворил за свою жизнь, что сделало его славным на весь мир, и припал лицом к изголовью. Противно стало ему и стыдно за неумелые его намеки на то великое и непостигаемое, что носилось перед его тоскующими глазами и чего никогда он не смог воплотить в формы и краски. Так он и заснул, уткнувшись лицом в жесткий свой плащ. Когда же путник проснулся, над морем занималась зеленовато-золотистая заря. Свет обнимался с тенью. Запылал огромный ясный костер без дыма и чада. Медленно вылетело из него солнце и ударило лучами по земле. И отшатнулся свет от тени, и разъединились они. Дважды венчанный взглянул на мрачные, утонувшие в тени горы, взглянул и вскочил на ноги быстро, как юноша, с предгорного холма, залитая лучами солнца, спускалась стройная дева в венке из фиалок, и сотряслась душа художника до самых глубин. Это она! Она! Она! Дважды венчанный упал на колени и в молитвенном восторге простер руки к светозарной деве.